Марвел. Система зверя, алое сердце. Глава 01. Какого хрена Ч1? Наклонившись назад и вонзившись в киску Гвен, Питер поднял руку, чтобы прижать ее голову к подушке, и издал низкий стон. Теплое ощущение вокруг его члена распространилось от кончика до конца, охватывая все его существо наслаждением. МФФФ. Гвен издала приглушенный возглас, когда его член достиг ее самых глубоких частей. Питер, с другой стороны, продолжал врезаться бедрами в ее ягодицы, словно животное. Он не видел обиженного взгляда в глазах Гвен, когда она смотрела на него через плечо, не видел он и крови, покрывавшей его член. Слезы текли по лицу Гвен, когда Питер, ее лучший друг, долбил ее сзади, держа ее за шею и прижимая ее рот к подушке на кровати. Она не могла поверить, что это происходит. Питер Паркер, ее лучший друг, насиловал ее, и она ничего не могла сделать. Даже когда она звала на помощь, он не останавливался, он как будто перестал быть самим собой. И это ранило ее больше, чем то, что он ее насиловал. Питер шлепнул ее по заднице, и стенки Гвен сжались вокруг его члена. И когда он со всей силы рванул вперед, она обмякла и упала на кровать. Питер, однако, не остановился и продолжал долбить ее пизду сзади. Он чувствовал, как в ней нарастает напряжение, прежде чем выпустить все глубоко внутри нее с низким стоном. Его член содрогнулся несколько раз, выпустив все до последней капли спермы внутрь ее лона. Затем он упал назад, его спина ударилась о мягкий матрас кровати, и ясность вернулась в его глаза. Он застыл, его глаза расширились, прежде чем он посмотрел на Гвен. Она лежала лицом вперед на кровати, ее лицо лежало на подушке, а ее красная попка с отпечатками его рук была в той позе, в которую он заставил ее, чтобы легче было трахать ее. Его сперма, смешанная с ее девственной кровью, вытекала из ее влагалища. Казалось, она потеряла сознание. Питер посмотрел на ее лицо. Оно было залито слезами. Она плакала, не так ли? Черт, зачем я это сделал? Питер вздохнул, массируя виски. Как, блядь, это произошло? Его мысли вернулись к событиям, произошедшим час назад, или он так считал. Боль пронзила всю голову и все тело. Его мозг раскалился от огромного жара. Он пытался сдержаться, но крик боли вырвался из его расширяющегося рта, когда он схватился за голову. Аркх. Он плотно прикусил губы до крови. В его голове промелькнули воспоминания. Он вышел из автобуса, шел куда-то, а потом, что было потом. Он не мог вспомнить, его память была туманной. Но он помнил свое имя, Эдвард, так его звали, но, как его фамилия. Но тут, как раз когда он подумал, что воспоминания закончились, сильная, как прежде, головная боль расколола его голову, и он упал, ударившись о холодную поверхность ванной, изо рта пошла пена. В его голове были воспоминания за воспоминаниями. Он мог вспомнить так много событий, которые не были частью его жизни, и не мог вспомнить много событий, которые были частью его жизни. Имена, люди и математические формулы, настолько сложные, что он не должен был даже думать о них. Он не только мог думать о них, но и понимать их, как обычное сложение и вычитание. Школа, ребенок, над которым издевались. Дом, в котором не было никого, кроме его тети, которая заботилась о нем только с любовью. Гениальный ребенок, которому не было равных, выросший в страхе избегать собственной гениальности, боясь быть непринятым. Питер Паркер. Это имя врезалось в его ментальную оборону, сопровождаемое звуком колокольчика, когда он вздохнул и проснулся. Эдвард, нет, Питер вскочил в шоке и обнаружил себя на потолке ванной комнаты. Черт, он использовал слишком много силы. Его тело, казалось, действовало по инстинкту, когда он ударил руками и ногами в потолок. Он не упал, а наоборот, застрял на потолке. Черт, это было странно. Чертова дезориентация. Питер тяжело дышал. Ситуация была слишком нереальной. Он ни на секунду не мог поверить, что только что проснулся в теле Питера гребаного Паркера. Когда его руки и кисти медленно расслабились, он подумал о том, чтобы спуститься вниз. Он не знал, как спуститься вниз, не разрушив потолок своей сверхчеловеческой силой. Как только он подумал об этом, его руки и ноги разжались, и он начал падать вниз. Тело Питера двигалось инстинктивно, когда он маневрировал в воздухе и благополучно приземлился на пол. Когда он встал, его взгляд упал на зеркало над раковиной. На него смотрел подросток с каштановыми волосами и бледной кожей. «Черт», — пробормотал он, — «я, Человек-паук», осознание было слишком шокирующим, и его разум не мог даже обработать происходящее. Он был гребаным человеком-пауком. Он обдумывал эту информацию в течение получаса, прежде чем его вывел из задумчивости стук в дверь ванной. «Тук, тук, Питер, ты в порядке?» – раздался голос с другой стороны. Питер вздохнул, успокаивая свои нервы. Затем он быстро подошел к двери и осторожно повернул дверную ручку. Он вспомнил, что Питер Паркер постоянно ломал ручку, когда открывал ее. Полностью сосредоточившись, Питер смог повернуть дверную ручку, не сломав ее. Когда дверь открылась, в его поле зрения появилась красивая девушка. Она была горячей. Как только эта мысль посетила его, отвращение из глубины души заставило его сморщить нос. Она была его тетей, черт возьми. Он не должен думать о таких вещах. «Да-да, тетя Мэй, я в полном порядке, ничего не случилось». «Хорошо». Мэй выглядела настороженной, но покачала головой и отошла в сторону. «Гвен наверху. Она пришла за какими-то записями, я не знаю, ты должен пойти и спросить у нее, а я пойду куплю немного продуктов», — сказала она и ушла, оставив Питера на некоторое время осмотреть дом. Все было так странно для него. Он не мог поверить в происходящее. Он бродил по дому бог знает сколько времени. Теперь он был Питером Паркером, а как человек-паук. Покачав головой, Питер решил подняться наверх. Гвен ждала его. Постой, была ли Гвен пауком-призраком, или нет? Теперь, когда он подумал об этом, Гвен вообще не было в киновселенной Марвел. Учитывая, что тетя Мэй была похожа на тетю Мэй из Человек-паук, возвращение домой и что он был очень похож на Тома Холланда, он сделал вывод, что находится в кинематографической вселенной Марвел. Но в том-то и дело, что Гвен тут быть не должно. И из своих вновь обретенных воспоминаний Питер знал, что здесь есть башня Астсорп и Бакстер С. Буилдинг. И он вспомнил, что видел Гарри Осборна и двух МДЖ, Джейн Уотсон и Мишель Джонс. Почему это было так хреново? Очевидно, это все еще был 2007 год, или так говорили ему его воспоминания. В кино Питер Паркер родился в 2001 году, так что в 2007 году ему должно было быть около 6 лет. Но Питеру было 17. Он не родился в 2001 году, насколько ему говорили его воспоминания. Проклятие. Эта хронология была такой хуйней. Тони еще не был похищен, насколько он помнил. Это должно было случиться в 2008 году. В любом случае, Питер не должен больше бродить по дому. Гвен ждала его. Питер быстро поднялся по лестнице и постучал в дверь своей комнаты, прежде чем войти. Она сидела на его кровати и читала одну из его тетрадей. Ее светлые волосы были распущены и лежали на плечах. На ней была обычная одежда, но она хорошо подчеркивала ее изгибы. Питер стоял в оцепенении. Гвен подняла голову и улыбнулась. «О, привет, Пит, иди сюда, мне нужно, чтобы ты...» Пока он любовался ее красотой, снова раздался звон, похожий на тот, что он слышал раньше. Именно тогда он заметил странный значок в углу своего зрения. Это был маленький упрощенный логотип звероподобного паука. Питер сфокусировался на нем, и перед ним появилось полупрозрачное окно. Если он и был удивлен, то сумел это хорошо скрыть, пока Гвен продолжала о чем-то говорить. Что это за хрень? Питер был удивлен до смерти, но не успел он понять, что было на экране, как он исчез, и перед ним вспыхнул другой красный экран. Внимание! Мастер не выполнил условия вовремя. Инициация режима зверя для выполнения определенных действий, чтобы сохранить жизнь мастера. Режим зверя. Активация. Какого черта? Питер был поражен до глубины души. А потом, этот урод. Питер? Спросила Гвен, похоже, заметив, что Питер не слушает ее и застыл на месте. Питер, ты в порядке? Спросила она, обеспокоенная. Тем временем Питер был сосредоточен на чем-то другом. Когда режим зверя был запущен, он быстро нажал на значок. Появилась строка уведомлений, он быстро прокрутил ее до самого верха и прочитал. Они были получены более часа назад. Идет слияние. Система зверя установлена. Синхронизация через 3, 2, 1. Добро пожаловать в систему зверя. По причине мастер должен кончить через час. Если он этого не сделает, его ждут непредвиденные обстоятельства, и мастер умрет. 00:59:59, 00:59:58, 00:31:25, 00:13:59, 00:05:58, 00:05:57, 00:05:56, и обратный отсчет продолжился. Черт, что это было? У Питера была паническая атака. Кончить, в смысле эякуляции? Что это вообще такое? То есть, я знаю, что это система. Он знал о системах. Он прочитал множество романов в своей прошлой жизни. Так ли он должен был это называть, учитывая, что он не мог вспомнить большую часть из них. Но, боже, как он их ненавидел. Он ненавидел системы. Почему же это произошло с ним? Это были последние мысли, которые посетили его перед тем, как его насильно вырубили. Режим зверя активирован. Все поведение Питера изменилось, когда он двинулся к Гвен. Его сердце начало колотиться очень сильно, дыхание стало неровным, а глаза затуманились. Что-то начало пробуждаться внутри него. У него появилось сильное желание. Сильное желание овладеть женщиной перед ним. Сильное желание разорвать на ней одежду, осквернить ее, властвовать над ней, трахать ее, изнасиловать ее. Когда эти чувства затуманили его рассудок, Питер сделал шаг, застонав. Затем Питер набросился на нее. Глаза Гвен расширились, когда Питер врезался в нее. Они покатились по кровати и остановились. Гвен была прижата к кровати, а Питер возвышался над ней. «Что, Питер, что ты делаешь?» – зашипела Гвен, немного испугавшись. Питер не сказал ни слова и с ничего не выражающим лицом прильнул губами к ее губам. Глаза Гвен расширились, когда губы Питера грубо впились в ее губы. Мягкое ощущение, которое она почувствовала, было удивительным. Но она не могла сосредоточиться на этом. Нет, но прежде чем она успела осознать происходящее, она почувствовала, как его язык проник в ее рот, а его пальцы агрессивно ласкают ее киску поверх одежды. Что, Питер? Нет, это был не Питер. Это не может быть Питер. Она издала стон среди поцелуев, которые были украдены у нее. Хотя Гвен и нравился Питер, это было совсем не то, чего она хотела. Глаза Гвен слезились, пока Питер срывал с нее одежду. Она хотела закричать и позвать на помощь, но когда попыталась это сделать, он перевернул ее на спину и ткнул лицом в подушку. Она издала приглушенный крик. Питер сорвал с нее трусики и ввел палец внутрь. Она извивалась и плакала. Ей было хорошо, но это было совсем не то, чего она хотела. Почему? Почему Питер делает это? Она чувствовала, как замирает от его прикосновений, его грубое поведение, и то, как он ласкал ее грудь. Ей это нравилось, но она не хотела этого. Когда слезы блестели из ее глаз, она почувствовала, как что-то твердое коснулось ее киски. Нет, ее глаза расширились от ужаса. Питер, он никогда бы так не поступил. Она боролась, пытаясь вырваться. Но Питер не позволил ей. Он был слишком силен. Она почувствовала, как он круговыми движениями натирает членом ее киску. Он использовал ее соки в качестве смазки. Гвен устала бороться. Ее глаза болели от слез. Она хотела бить Питера, хотела плакать, хотела убежать. Она не думала, что Питер такой, как она могла так сильно заблуждаться. Человек, которого она считала своим лучшим другом, собирался изнасиловать ее. Она почувствовала, как его кончик вошел в нее. Она вскрикнула. Он входил медленно, постепенно, и она извивалась. Это будет больно, не так ли? Она не успела закончить свою мысль, как Питер врезался в нее. Его член разрывал ее девственную плеву, пока половина его члена не оказалась в ней. Гвен вскрикнула от боли, но ее крик был приглушен подушкой. Она почувствовала, как он отстранился, прежде чем ворваться в нее. Ее стенки расширились, чтобы впустить его внутрь. Она вскрикнула от удовольствия и боли, ее глаза округлились. Она не могла поверить в это. Питер продолжал долбить ее сзади, его руки время от времени шлепали ее по попе. Прошло совсем немного времени, и крики Гвен превратились в стоны наслаждения. Но боль в ее глазах и слезы не переставали течь. Ее изнасиловал лучший друг. Что она будет делать теперь? Питер увеличил темп, с силой вонзаясь в нее. Было больно. Это было чертовски больно, но Гвен больше не могла сосредоточиться. Она могла только стонать. Ее еще недавно девственное тело было не в состоянии идти в ногу с ним, пока он трахал ее глубоко и качественно. Ее пизда спазмировала, снова и снова, она кончала снова и снова, когда ее лицо исказилось от удовольствия. Ощущения были потрясающими. Очень приятно, но и очень больно. Это был ее первый раз. Ее сознание отключалось из-за силы, с которой он использовал ее. Каждый раз, когда его член достигал ее глубин, каждый раз, когда он входил в нее, она издавала приятный стон. Она не могла больше терпеть, когда он извергся глубоко внутри нее. Ее зрение потемнело, и она потеряла сознание. Ее недавно изнасилованное тело лежало рядом с ее обидчиком. Глава 02. Какого хрена Ч2? Питер некоторое время размышлял о последствиях своей неконтролируемой вспышки. Он только что изнасиловал Гвен Стейси, и он не контролировал себя во время этого, но это не было оправданием для того, чтобы просто бросить ее. Он должен был взять на себя ответственность. Джордж Стейс, отец Гвен, был офицером полиции, поэтому не имело значения, сбежит ли он. Если Гвен донесет на него или расскажет об этом отцу, он окажется в тюрьме. Но он не собирался убегать. Он поговорит с ней, попытается объясниться. И если она все же захочет донести на него, он с радостью позволит ей это сделать. Он совершил преступление и не собирался убегать от наказания. Даже если он и не насиловал ее добровольно, как будто что-то взяло над ним верх, он все равно принял бы все, что бы с ним ни случилось. Именно таким человеком был Эдвард. Был ли он? Питер не мог не думать. Действительно ли так могли думать Питер или Эдвард? Кем он был теперь? Питер Паркер, Эдвард, немного и тем, и другим, или кем-то другим. Черт, он больше не знал. Он был потерян. Он не помнил, кто он. Он даже не был Питером Паркером. Уже нет. Он знал, что Питер – всего лишь вымышленный персонаж Марвел. В конце концов, Питер Паркер признался, что больше не знает, что делать. Ему нужны были планы на будущее. Планы на все то дерьмо, которое произойдет. Одно за другим, дерьмо должно было произойти, и это не прекратится в ближайшее время. Ха, вздохнул Питер. Даже думать об этом дерьме было утомительно. И это был еще не конец. Как только он эякулировал в Гвен, перед его глазами появилось уведомление. Режим зверя выключен. Вы хотите продолжить? Да нет. До этого он не обращал на него внимания, потому что все еще был в шоке. В шоке от того, что он сделал. Питер вздохнул, он не мог думать об этом дерьме, поэтому он сосредоточился на экране, висящем в его поле зрения, прежде чем выбрать «Да». «Добро пожаловать в систему зверя, пользователь», — раздался детский голос. Питер не смог определить пол. Выполнение сканирования пользователя. Питер с некоторым благоговением смотрел, как экран перед ним сдвигается и колеблется, превращаясь в небольшой шар света. В нем не было ничего особенного. Но шар, он был странным, неземным, потусторонним. Питер не знал, что это такое. Шар света висел вокруг Питера, свет исходил из него и проходил по всем частям его тела. Сканирование завершено. Открывается системный экран. Уровень системы. ЛВЛ 01. Системные очки. СП 4550-10000 СП. СП можно использовать для повышения уровня системы или покупки навыков и всего, что есть в магазине. Партнеры. Гвен Стейси, 17, человек, временно, навыки, режим зверя, тип навыка, активный-пассивный, описание, выполняет поставленную задачу наиболее оптимальным способом, никакого эмоционального вмешательства, только цель и зверь, который должен достичь этой цели, несмотря ни на что, можно использовать только раз в неделю, активно, никаких побочных эффектов, кроме постоянного возбуждения и эрекции до тех пор, пока женщина не снимет возбуждение любым способом. Секс, филляция, трах в рот, минет и т.д. Если ситуация требует этого, этот режим включается автоматически. Пассивный, побочные эффекты. Постоянная эрекция до облегчения. Повышенная температура тела. Помутнение рассудка. Отсутствие контроля над телом. И некоторые другие. Более склонны к тому, чтобы делать то, чего обычно не делаете. Скажем, секс на публике. Покупаемые навыки. Звериный запах. Цена. 100 СП. Описание. Выделяет запах, который заставляет женщин в определенном радиусе возбуждаться и испытывать сексуальное влечение к пользователю. Максимальное использование. Один раз в день. Максимальный радиус действия. 5 метров. Действует только в течение 30 минут. Манипуляция размером. Цена. 1000 СП. Описание. Постоянно увеличивает длину пениса и имеет дополнительные манипуляции с эрекцией. Увеличение размера. Постоянное. Поднавык. Эрекция. ЛВЛ. 01. Описание. Позволяет пользователю достичь эрекции, не прибегая к прелюдии. Дает большее удовольствие. Временно увеличивает длину члена. А количество спермы будет увеличиваться с каждым уровнем. Другие покупаемые навыки будут добавляться по мере повышения уровня системы от ЛВЛ 01, ЛВЛ 02 и т.д. Навыки, доступные на ЛВЛ 01, исчезнут, если не будут приобретены до ЛВЛ 02, а навыки на ЛВЛ 02 исчезнут, если не будут приобретены до ЛВЛ 03 и т.д. Приобретенные навыки остаются навсегда. У каждого навыка есть недостаток, стоимость, побочный эффект от его использования. Пользователь узнает их сам. Процесс зарабатывания СП через выполнение задания и миссий. Чем больше заданий выполнено, тем больше СП заработано. Принятие заданий зависит только от пользователя. Система зверя не заставляет пользователя делать что-либо, все, что угодно. Пользователь должен делать то, что он хочет. Пользователь должен делать все по своей воле. Постоянные задания для получения системных очков, СП. Поцеловать женщину, которая не является постоянным партнером, 50 СП. Сделать куннилингус, 100 СП. Получить филляцию, 100 СП. Вагинальный секс, 150 СП. Анальный секс, 200 СП. Оплодотворение, 300 СП. Примечание. 1. Заработанные очки системы умножаются на 10, учитывая, что девушка впервые совершает подобные действия. Например, занятие вагинальным сексом с девственницей даст 1500 СП вместо 150 СП. 2. Все постоянные методы могут дать вам СП только один раз в день на девушку. Квесты. Нет. Магазин. Заперт. Инвентарь. Заблокировано. Питер уставился на экран с ошарашенным выражением лица. Что за хрень? Что это за дерьмо? Питер был потрясен. Что это была за система? Неужели у нее была цель сделать из него извращенца? Ради всего святого, это было уже слишком. Это гребаная система. Ее даже нельзя называть системой. Питер вздохнул. Он был странно спокоен, если не считать его внутреннего эмоционального состояния в этой ситуации, и это его слегка беспокоило. Он не мог так просто принять свою нынешнюю реальность, но и отрицать ее он тоже не мог. Так что, он просто должен посмотреть, что он может сделать. Эта система была для извращенцев. Не то чтобы он не был извращенцем, он не ненавидел женщин. Просто ему не нравилась полигамия и секс без эмоций. Он бы предпочел трахнуть девушку, которая ему нравится, чем случайную сучку в любое время. Не то чтобы эта система была бесполезна. Например, навык «Звериный запах». Он мог придумать множество способов, как им воспользоваться. Например, если Хила или любая другая женщина-злодейка решит разрушить его мирную жизнь, он сможет использовать «Звериный запах» в своих интересах. У него было достаточно очков, чтобы купить и этот навык, но он не стал покупать. Пока что ему нужно было решить текущую ситуацию с Гвен. В любом случае, на данный момент было 4550 PS. Как же они сложились в такую сумму? Если подсчитать приблизительно, то 50 PS он получил от поцелуя, 150 PS от вагинального секса. Гвен была девственницей, и это умножало 150 PS на 10, так что 1500 PS. Она была оплодотворена. Это дало ему 300 PS. А поскольку это было ее первое оплодотворение, это умножение на 10 равнялось 3000 PS. Итак, если бы он сделал простое сложение, все в сумме составило 4550 PS. PA, 50 плюс 1500 плюс 3000, я показал это только для примера того, как будет работать PS. С этого момента все вычисления будут производиться вне экрана, и вы будете видеть только общее количество, которое у него есть. Например, 3333-10000 и ничего больше. Позвольте мне заняться скучными расчетами, а вы можете расслабиться и наслаждаться. Питер потер виски, прежде чем встать и начать уборку, отбросив эти мысли на задворки сознания. Его одежда и простыня были в беспорядке. Любовные соки Гвен были на его одежде, а ее девственная кровь окрасила простыню и его рубашку в красный цвет, разумеется, только пятно крови. Одежда Гвен была разорвана в клочья, как будто это сделало животное, а на ее заднице остались красные следы от шлепков. Ее глаза были немного опухшими, а губы – красными. На ее лице было множество засохших слез. Она плакала. Он также отчетливо помнил ее крики боли, когда он разорвал ее девственную плеву, не заботясь о ее благополучии. Питер выругался про себя и подошел к ней ближе, поднял ее, чтобы сдвинуть простыню, и снова опустил. Он начал убираться. Он сменил простыню и свою одежду. Затем он спустился вниз за одеждой тети Мэй. В конце концов, она понадобится Гвен. В его груди затаился страх. Он был удушающим и тяжелым. Он взял ее целомудрие силой. Он изнасиловал ее. Он боялся потерять ее. Конечно, часть Эдварда не знала ее на личном и эмоциональном уровне, но часть Питера Паркера, она приходила в ужас от одной мысли о том, что может потерять Гвен. Когда он поднимался наверх, Его ноги были тяжелыми и волочились. Из-за чувства вины и страха он почти потерял себя. Он не справлялся и не справится, пока не поговорит с Гвен по душам. Если она не закричит, не даст ему пощечину или не убежит, не выслушав его. Но он все равно придет к ней, если она его не выслушает. Пол скрипнул, когда он остановился у двери в свою комнату. Он глубоко вздохнул и открыл дверь, прежде чем войти внутрь. Гвен спала, хорошо. Он остановился перед кроватью и сел, положив одежду на пол. Как ему это объяснить? Черт, он даже не знал, что сказать. Не будет ли все выглядеть как оправдание? Что если... Дзинь, Питер напрягся. Что теперь хотела эта система? Начато новое задание. Сделай ее своей. Питер сглотнул и посмотрел на содержание квеста. Сделай ее своей. Вы изнасиловали Гвен Стейси. Из-за этих обстоятельств ваши отношения с ней получили эмоциональный ущерб. Возможно, она захочет порвать с вами отношения и многое другое. Однако вы этого не хотите. Поэтому сделайте ее своей. Цель. Измените статус Гвен Стейси как партнера с временной на постоянный. Награды. Разблокировка инвентаря 5000 PS. Неудача. Вы потеряете ее навсегда. Она может даже совершить самоубийство. А вас сообщат в полицию. Ваша репутация будет разрушена. Тетя Мэй будет вас ненавидеть. Тетя Мэй будет страдать из-за вас. Возможно, она даже покончит жизнь самоубийством. Ваши шансы умереть увеличиваются выше 95%. Отказ от квеста приведет к такому же провалу. Поэтому подумайте хорошенько. Вы хотите принять? Да нет. Питер почувствовал какое-то движение сбоку. Гвен уже просыпалась. Она зашевелилась на своем месте. Когда тяжесть в животе Питера усилилась, ее глаза медленно открылись. «Питер?» – спросила она его ворчливо. Питер сглотнул. Глава 03. «Какого хрена Ч3?» «Питер?» – Гвен спросила с трудом, глядя на Питера. Выражение ее лица резко изменилось всего за несколько мгновений, становясь хуже с каждой секундой, когда она вспоминала, что произошло. Питер сглотнул и посмотрел на нее с растущим страхом. «К черту это дерьмо!» «Гвен, я...» Он начал медленно подходить к ней, но был прерван. «Нет!» Гвен закричала в ужасе, отступая назад, сжимаясь в клубок на краю кровати. Она слегка дрожала, а ее глаза блуждали в панике и страхе. Питер почувствовал, как его сердце сжалось от ее реакции, но именно такой реакции он и ожидал от нее в первую очередь. «Гвен!» Сказал Питер, медленно подходя к ней, его руки приблизились к ней. «Тебе нужно успокоиться. Я могу объяснить. Не приближайся ко мне, ты, гребаный насильник». Она вскрикнула, отступила еще дальше и подхватила одежду Мэй, прежде чем прикрыть грудь. В конце концов, она была голой. Питер отступил. Ее слова пронзили его, как морозный ветер. «Гвен». Питер снова попытался подойти, но она начала кричать, пока не остановилась и не заплакала. «Почему?» – прохрипела она. «Зачем ты это сделал? Я думала, что ты лучше этого». Она плакала. Питер быстро придвинулся и обнял ее. Хотя она сопротивлялась, он не слушал и быстро придвинулся ближе, чтобы крепко обнять ее. «Мне жаль», – прошептал он. «Жаль, тебе жаль», – закричала она, прежде чем отвести руки назад и нанести жестокий удар по его лицу. Питер мог бы легко увернуться, но он этого не сделал. Он заслужил это. Удар приземлился на его лицо с хрустом, прежде чем она зарычала. Толкнула его на кровать и начала выбивать дерьмо из его лица, он просто позволил ей это сделать. Он даже не знал, как он должен был извиниться перед ней. Поэтому он позволил ей избивать его до изнеможения. Возможно, это позволило бы ей немного успокоиться. Ее удары были сильными, но не причиняли особой боли. Она продолжала бить его по лицу, слезы стекали по ее глазам и падали на его щеки. Питер заметил немного крови. Это была не его кровь. Поэтому он тут же остановил ее, схватив за запястье. Костяшки ее пальцев кровоточили. Она попыталась высвободить руку, но он не позволил ей этого сделать. «Ты причиняешь себе боль», — Гвен насмехалась. «Как будто тебе есть до этого дела, но мне не все равно», — защищался он. Она смотрела на него секунду или две, а потом всхлипнула. Тогда начиная говорить, ее голос слегка надломился. Гвен не была глупой. Она знала, что с Питером что-то не так, когда он набрасывался на нее. Он даже больше не был похож на Питера. Все это могло быть ложью, но она хотела держаться за эту тонкую ниточку веры. Она хотела верить, что это был не Питер. Ее друг никогда бы так не поступил. Он вообще не был таким. Она хорошо его знала. Видя, что Питер молчит, она сильно ударила головой, а затем отступила назад, Потирая лоб, в глазах блестели слезы. «Давай, рассказывай свое оправдание», — шипела она. «Гвен, я», — прошептал Питер. «Я тебя не слышу, придурок». Она снова зашипела. «Меня укусил паук», — промолвил Питер. «Че что? Я, хав, меня недавно укусил паук». Питер надулся. «Он мутировал мои гены, сделал меня гибридом между человеком и пауком. Ты думаешь, я дура?» Гвен насмехалась, сузив свои наполненные слезами глаза. «Кто поверит в это дерьмо? Кто? И какое отношение это имеет к тому, что ты меня изнасиловал? Успокойся, Гвен. Позволь мне объяснить, пожалуйста». Питер умолял глазами, и Гвен, казалось, немного успокоилась. Хотя она все еще была на взводе из-за него. Если ее глаза, которые искали любое подозрительное движение с его стороны, были хоть каким-то признаком, она жестом показала ему, чтобы он продолжал. «Спасибо», — Питер вздохнул. «Как я уже сказал, несколько дней назад меня укусил генетически усиленный паук, и это сделало меня гибридом. По сути, я могу делать все, что может паук». Прежде чем она успела ответить, Питер выстрелил паутиной в потолок и подпрыгнул, зацепившись за нее и повиснув вверх ногами. Да, у него была органическая паутина. Это лишь одна из многих вещей, которые я могу делать. Глаза Гвен почти выскочили из глазниц, но она, казалось, восприняла это нормально. После некоторого молчания она тихо спросила, какое отношение это имеет к тому, что ты сделал со мной. Слышала ли ты раньше о том, что животные входят в состояние горячки? Спросил Питер, и когда глаза Гвен расширились от осознания, он продолжил. Это похоже, но намного хуже. Это случилось впервые, клянусь. Я бы никогда не сделал такого ни с кем, не говоря уже о тебе. Один из немногих людей, о которых я действительно забочусь. Гвен насмехается. Это случилось в первый раз? Тогда откуда ты все это знаешь? Ты, гребаный урод. У меня было время подумать. Когда ты спала, мягко сказал Питер. Гвен посмотрела на него, но ничего не сказала, и он продолжил. Клянусь, это первый раз, когда такое случилось. Я живу с тетей Мэй, помнишь, если бы это случилось раньше, она была бы жертвой, а не ты. Я не знаю, что случилось, правда, как будто что-то взяло надо мной верх. В таком состоянии я даже не мог мыслить здраво. Моей единственной целью было как можно скорее облегчиться, с кем только можно. Я не контролировал себя. Я помню все очень отчетливо, это вытравлено в моем мозгу. Я все чувствовал, как будто это делал я, но что-то другое управляло мной, может быть, мои звериные инстинкты. Он расслабился на кровати. Это единственное оправдание, которое у меня есть. Питер тихо прошептал. Я не хочу прощения. Я далеко за пределами прощения. Поэтому я понимаю, что ты не простишь меня за то, что я сделал. Ты можешь ненавидеть меня сколько угодно, но, пожалуйста, не оставляй меня. Его голос становился все ниже и ниже, пока не стал едва слышен. Но Питер был уверен, что Гвен слышала его громко и отчетливо. Ты мне нравишься, давно нравишься. Но это никогда не было моим намерением. Я никогда не хотел этого делать, никогда бы этого не сделал. Ты и нет, мои единственные друзья. А ты, Гвен Стейси, уже давно занимаешь особое место в моем сердце. Между ними воцарилось молчание. Гвен некоторое время смотрела на него, стиснув зубы. «Ты чертов ублюдок», — проговорила она. «После всего этого ты хочешь, чтобы я тебя простила? Просто дай мне шанс». Питер слегка повысил голос, но увидев, как она сжалась, он понизил голос до шепота. «Пожалуйста». Гвен просто смотрела на него, ничего не говоря. Это только усилило беспокойство Питера. «ГВ, мне нужно время, Питер», — прошептала Гвен. «Что? Мне нужно время, мы не можем просто вернуться к тому, что было. Хотя я понимаю причину этого, ты все еще, я не хочу об этом говорить. Так что, да, мне нужно время, чтобы подумать об этом. Я не против». Питер искренне согласился. Она могла брать столько времени, сколько хотела. Он не возражал. «Хорошо». Гвен растянула слово, прежде чем встать. Ее обнаженное тело попало в поле его зрения, и он не мог не любоваться ею. У него не было времени сделать это раньше, поэтому он не собирался отказываться от этого праздника. «Я собираюсь переодеться, так что повернись», — приказала Гвен, ее тон не оставлял места ни для чего другого. «Но мы уже столько всего сделали, что увидеть тебя голым должно быть нор. Ай, за что?» — шипел Питер, потирая щеку, по которой ударила подушка. «Повернись, придурок», — крикнула Гвен. «Ладно, ладно, не надо злиться. Питер пожал плечами и повернулся. Он услышал шорох сзади. Ей нужно было принять ванну. После того, что случилось, это было необходимо. Хотя Питер сомневался, что она сделает это здесь. Скорее всего, она сделает это, когда вернется домой. «Гвен», — позвал Питер среди шуршащих звуков. «Ум», — хмыкнула она. «Спасибо тебе, за то, что дала мне шанс». Звук перекладывания одежды на мгновение прекратился, а затем возобновился снова. Гвен ничего не ответила, но Питер тоже не стал продолжать разговор. В конце концов, это не принесет никаких результатов. Переодевшись и приведя себя в порядок, Гвен встала с кровати. Она прошла несколько шагов и остановилась, устремив взгляд на простыню, которую Питер пока отложил в сторону. Точнее, она смотрела на красное пятно на простыне. Она смотрела несколько секунд, кашлянула и вышла с румянцем на лице. Питер молча последовал за ней. Они спустились по лестнице, и когда достигли первого этажа, услышали какой-то звук. «Питер, тетя Мэй вернулась». «Я иду, Мэй», — воскликнул Питер, прежде чем они направились к Мэй. Все это время сердце Питера бешено билось. «Гвен, она ведь не скажет Мэй, ни за что, не скажет, наверное». «О, Гвен, ты все еще здесь?» — удивленно спросила Мэй, увидев Гвен и Питера, идущих к ней. «Да, нам нужно было кое-что изучить», — сказал Питер, бросив взгляд на Гвен, которая сделала то же самое, но ничего не сказала. «Да», хотя она подтвердила его слова. Питер вздохнул бы с облегчением, если бы там не было Мэй. «Хорошо», — Мэй растянула это слово, уставившись на одежду Гвен. «Это моя?» «Да, это твоя, Мэй», — сказала Гвен, прежде чем Питер успел это сделать. «Моя порвалась, потому что...» Питер сглотнул. Ее защемило дверью. Питер вздохнул. «Понятно», — Мэй прищурила глаза на Питера. «Ну, тогда иди, я думаю». Гвен кивнула и улыбнулась, а затем, покраснев, выбежала из квартиры. Питер некоторое время шел позади. «Я могу дойти одна», — сказала Гвен, и он повернулся. Она была зла и эмоционально нестабильна, так что ему нужно было играть осторожно. Хотя, когда он бросил взгляд, то заметил ее слегка покачивающиеся ноги и странную манеру ходить с немного расставленными ногами. Питер прищурился. Это был ее первый раз, и довольно грубый. Питер покачал головой и вошел обратно в свою квартиру. Тетя Мэй стояла, опершись локтем на стену, и ухмылялась, растягивая свои сладкие губы. «Одежда порвалась?» «Да», — спросила она. «Да». «Так вот почему она была такой непоседливой, Мэй, пожалуйста». «О боже», — она закрыла рот руками, улыбаясь глазами. «Время летит так быстро. Мой маленький Пит уже поднимается по ступенькам взрослой жизни. Пожалуйста, Мэй, я не в настроении». Питер ворчал, прежде чем ворваться в ванную. Однако он услышал, как она хмыкнула сзади. «Я приготовлю ужин, не задерживайся», — крикнула она. «Окей», — ответил Питер и прошел в ванную, принял душ и надел другую одежду. Хотя все это напомнило ему о крови на рубашке. Проклятие. Он просто надеялся, что Мэй не заметила. Это было небольшое пятно, так что, может, она и не заметила. Да, она точно не заметила, иначе обязательно указала бы на это. Вытершись полотенцем, он расчесал волосы и пошел есть. Мэй терпеливо ждала его. Они ели, а Питер тем временем снова и снова просматривал системные панели. Он перечитывал все, чтобы окончательно убедиться, и искал, что еще может быть доступно. Изредка он разговаривал и с Мэй. Боже, она постоянно дразнила его тем, что наконец-то стал мужчиной. Если бы она только знала. В любом случае, Питер собирался купить навык, поскольку у него было достаточно СП. Он не доверял этой своей системе, но не собирался быть идиотом и не попробовать. Если у него есть это, он тоже должен попробовать. Иначе, в чем был смысл? Конечно, он мог попасть в беду, доверяя этой штуке, но что за жизнь без риска? И он был уверен, что ему нужен его обман, если он, вместе с теми немногими людьми, о которых он искренне заботился, хочет выжить во вселенной Марвел, какой бы она ни была. И он собирался использовать все, что было в его распоряжении, чтобы убедиться в этом. Мэй, нет, и Гвен, это были единственные люди, о которых он заботился. Был еще дядя Бен, но прошло уже много времени с тех пор, как он скончался. Мэри Джейн Уотсон была стервой, которую он больше не любил. Больше никого не было. Лиз, Мех, другая МДжей, нет, спасибо. Он был в тарелке с Гвен. Питер покачал головой и посмотрел на покупаемые навыки. Покупаемые навыки. Запах зверя, цена, 100 СП. Описание. Выделяет запах, который вызывает сексуальное возбуждение и влечение у женщин в определенном радиусе. Максимальное использование – 1 раз в день. Максимальный радиус действия – 5 метров. Действует в течение 30 минут. Манипуляция размером, цена – 1000 СП. Описание. Постоянно увеличивает длину пениса и обладает дополнительными возможностями манипуляции эрекцией. Увеличение размера. Постоянно. Поднавык. Эрекция. ЛВЛ. 0.1. Описание. Позволяет пользователю достичь эрекции без необходимости прелюдии. Дает большее удовольствие. Временно увеличивает длину члена. А количество спермы увеличивается с каждым уровнем. Глава 0.4. Силы и навыки Ч1. Почему бы не оба? Питер пожал плечами, думая о покупке запах зверя. Вы хотите купить запах зверя за 100 СП? Да нет. Питер сосредоточился на да. Сразу же 100 СП были вычтены, и раздался звук. Динь. Запах зверя был куплен. Запах зверя. Описание. Выделяет запах, который вызывает у женщин в определенном радиусе возбуждение и сексуальное влечение к пользователю. Максимальное использование. 1 раз в день. Максимальный радиус действия. 5 метров. Действует в течение 30 минут. По мере роста навыка будут добавляться все новые и новые возможности. Хорошо. Питер улыбнулся и быстро купил другой навык. Вы хотите купить манипуляции размером за 1000 СП? Да нет. Питер подумал, да и 1000 СП было вычтено. Ему было больно, что ему пришлось потратить 1000 СП на такой навык, но нужно было довольствоваться тем, что есть. Неважно, если бы это была эта извращенная система. Впрочем, его это тоже не волновало. Конечно, он был хорошим, но это не означало, что он был тупым, жалким неудачником, который думает только о людях, которых едва знает. Нет, совсем нет. Питер был эгоистичным и жадным. До крайности. Динь. Навык манипуляции размером был куплен. Манипуляция размером. Описание. Постоянно увеличивает длину пениса и имеет дополнительные манипуляции с эрекцией. Увеличение размера. Постоянное. Поднавык. Эрекция. ЛВЛ. 0.1. Описание. Позволяет пользователю достичь эрекции, не прибегая к прелюдии. Дает большее удовольствие, временно увеличивает длину члена, а количество спермы будет увеличиваться с каждым уровнем. По мере повышения уровня навыка будут добавляться все новые и новые возможности. Питер почувствовал что-то странное в своем члене. Теплое ощущение на несколько мгновений охватило его член, а затем исчезло. Питер вздохнул, посмотрев на оставшееся количество СП. 3450-10000 СП. Питер хотел проверить свои навыки, но он не был настолько глуп, чтобы проверить манипуляции размером или его поднавык эрекция, ЛВЛ, 0.1, здесь. Он не хотел опозориться перед Мэй, а вот запах зверя, он мог бы проверить его на Мэй. Нет, конечно, он будет чувствовать себя немного дерьмово за то, что использовал его на своей тете, или так будет чувствовать его питерская часть, но эдвардская часть его ни хрена не почувствует. Питер любил тетю Мэй, но извращенный менталитет Эдварда из-за пробелов в его памяти повлиял на эту любовь, превратив ее в нечто вроде запретной любви, что было неправильно на многих уровнях. Но Питера это уже не волновало. Как же все-таки активировать навыки? Подумал Питер, не ожидая ответа. Но, к счастью для него, его система всегда слушала и видела его. Всегда. Навыки можно активировать, думая об их активации или просто произнося их название вслух с намерением активировать. Система поймет, когда пользователь хочет активировать навык. О, точно, теперь это была его система. Это его гребаная система, вероятно, поможет ему в любом вопросе, касающемся системы. Поправка. Не каждый запрос. Система полностью привязана к пользователю и никому другому, но есть определенные ограничения, наложенные на систему в целях безопасности системы и пользователя. Эти ограничения будут сниматься по мере повышения уровня системы. Понятно. Питер сузил глаза. В любом случае, он подумал об активации запах зверя. Тут же он почувствовал, как что-то теплое покидает его тело. Это было странное онемение, но приятное ощущение. Воздух вокруг него казался таким же, как и раньше, но кое-что изменилось. Во-первых, в воздухе вокруг него витал сладкий аромат, а во-вторых, Мэй как-то странно смотрела на него. Может, это уже повлияло на нее? Питер включил навык на некоторое время. Первые несколько секунд Мэй была в порядке, но потом ее щеки начали краснеть, ее дыхание стало неровным, а глаза затуманились. Она возбудилась. Безумие. Этот навык был сумасшедшим. Питер тут же отключил его, подумав, Запах зверя деактивирован, но Мэй все еще неровно дышала. Черт, Питер был немного обеспокоен. Он не должен был использовать его на ней. Проклятие. Мэй, ты в порядке? Спросил он, чувствуя беспокойство. Да, Хав, я в порядке. Возможно. Мэй хмыкнула, весело глядя на него, но потом осеклась, покачав головой. Она встала и направилась к своей комнате. Питер, ты можешь убрать все на кухню, когда закончишь есть. Извини, но у меня немного кружится голова. Питер слегка прикусил губу. Черт, он определенно не должен был пытаться попробовать это на ней. Может, сходишь к врачу? Нет, нет, я в порядке. Она посмотрела на него, как будто была пьяна, прежде чем войти в свою комнату, оставив Питера размышлять над своими действиями. Он менялся, менялся в кого-то другого. В обычной ситуации он бы даже не стал использовать что-то вроде запах зверя, не говоря уже о том, чтобы использовать его на своей любимой тете. Черт, это все из-за его части Эдварда, не так ли? Кем был Эдвард, если на него так сильно повлияли? Не он в смысле Питер, а он в смысле сочетания Питера и Эдварда. Питер вздохнул, собрал тарелки и посуду, отнес их на кухню и немного рассеянно помыл и почистил их в раковине. Однако во время этого его осенила идея. Эй, система, да, пользователь, как я могу увеличить лимит использования запах зверя? Больше один го раза в день? Да, вы можете подождать, пока он повысится, или купить более высокий уровень, используя СП. Сколько именно? 3500 СП, чтобы увеличить максимальное использование до 2 раз в день навсегда, 10000 СП, чтобы увеличить до 3 раз в день навсегда, 50000 для дальнейшего увеличения. Этого достаточно. Черт, это дерьмо стоит чертову тонну. Хотя начальная цена была невелика, так почему? Питер вздохнул и направился в свою комнату. Хотя, когда он проходил мимо комнаты Мэй, он услышал какие-то подозрительные звуки изнутри. «Ин-н-г-г-г-ха-ха». Услышал он приглушенный стон. «Она стонет». Питер покраснел и быстро пошел к своей комнате. Он позаботился о том, чтобы запереть дверь. Он не будет думать о ней. Нет, не будет. Нет, он не думает о том, что она делает. Совсем нет. Питер покачал головой и быстро перешел к следующей теме. Питер не хотел спать, поэтому он дождался захода солнца и надел толстовку, маску для Хэллоуина, которая валялась у него без дела, и перчатки без пальцев. Затем он открыл окно и выглянул наружу. Сделав глубокий вдох, он вышел наружу, уперся руками в стену, прежде чем полностью выйти на улицу. Питер залез на стену и посмотрел вниз. Это было страшно, но он знал, что это будет легко, как только он сделает прыжок веры. Хотя это и не будет выглядеть так драматично, как в фильме «Человек-паук», потому что вместо устремленного в небо здания он прыгал с относительно небольшого. Так или иначе, Питер набрал в легкие воздуха перед прыжком. Он был напуган и в то же время очень взволнован. Несмотря на то, что он падал всего секунду, ветер, бьющий в уши, был оглушительным, а постоянно приближающаяся земля не выглядела приветливой. Поэтому Питер поднял руку, прицелился в здание, расположенное на некотором расстоянии, и выстрелил своей паутиной. Он почувствовал странное ощущение в запястье, когда паутина устремилась к цели. Хотя прицел оказался немного неточным, она успела крепко зацепиться, когда Питер потянул с полной силой, чтобы не поцеловать землю. Питер почувствовал, как его тело тянет чудовищная сила, и эйфорическое ощущение воздушной стихии заставило его глупо улыбнуться. Однако улыбка исчезла, когда гравитация снова потянула его, и он начал падать. Черт, Питер слегка запаниковал, прежде чем снова пустить паутину и покачаться в воздухе. Это оказалось сложнее, чем он думал вначале, но его тело инстинктивно выполняло большую часть работы, так что он мог раскачиваться с относительной легкостью. Питер, конечно, хотел все изменить. Он хотел все делать сам. Конечно, пройдет некоторое время, прежде чем он сможет делать это, не позволяя своим инстинктам господствовать, но он, несомненно, сможет контролировать себя и тренировать свои инстинкты для достижения лучших и более эффективных результатов. Питер раскачивался с некоторым трудом, поскольку он был новичком в этом деле, а здания вокруг него были не совсем нью-йоркскими, они были меньше, но с практикой он справится, не так ли? В любом случае, Питер остановил несколько мелких преступлений своими неуклюжими попытками, прежде чем нашел что-то большое, попытку изнасилования. Возможно, это было немного лицемерно с его стороны, но он остановил нападавшего, приложив немного силы. Возможно, из-за недавних событий, связанных с изнасилованием, Питер не смог так хорошо контролировать свою силу, когда ударил его. Удар пришелся по носу мужчины с неприятным хрустом. Мужчина даже не смог вскрикнуть от боли, так как его лицо немного раскрошилось. Черт, его нос был сломан до невозможности восстановления. Мужчина упал без сознания, а женщина убежала, слишком напуганная, чтобы остаться позади. Питер остался в замешательстве. Он не знал, что делать. Он определенно не собирался звонить в полицию со своего телефона, они бы сразу поняли. Даже если бы он позвонил им как Питер Паркер, ему все равно пришлось бы идти в полицейский участок на допрос. И Мэй будет волноваться без всякой причины, так что нет. Поэтому Питер сделал то, что считал лучшим, сбежал. Это решение, о котором он позже пожалеет, но что ж, это на будущее. А о будущем лучше не рассказывать. После этого, поскольку Питеру было немного не по себе, он не стал бороться с преступлениями. Ему вообще не нравилась работа героя. Он просто пытался совершенствоваться. Он знал, что его ждет в будущем. Независимо от того, какая это вселенная Марвел, каждая из них не была. Поэтому он был уверен, что ему нужно тренироваться и становиться сильнее, если он хочет остаться в безопасности вместе со своими близкими. Как только его осенила идея, после того как он вспомнил о фанфиках Марвел, которые читал в своей прошлой жизни в качестве Эдварда, Питер зашагал по городу, ища заброшенные здания и склады. Было бы нелегко найти место, где не было бы камер или какого-то вида наблюдения. В конце концов, это был Нью-Йорк, здесь повсюду были камеры, а Питеру, например, не очень хотелось выяснять, что произойдет, если одна из организаций узнает о его личности. Он не доверял Щиту, поскольку знал, что произошло в киновселенной. Даже если это не кино, он был уверен, что Щит – это убежище Гидры, и ему не очень хотелось становиться их лабораторной крысой. Хотя вся эта информация заставила его нахмуриться. Он знал будущее мира, а точнее, то, что происходило в фильмах, которые он смотрел в своей предыдущей жизни. Вообще, он помнил все из своей прошлой жизни, что не было связано с ним. Так или иначе, прошло около часа, прежде чем Питеру удалось найти заброшенный склад. Вокруг не было никаких камер, он трижды проверил. И чтобы убедиться в этом, он обошел склад, проверяя все еще раз. Пока он ходил вокруг, его посетила мысль, которая заставила его забеспокоиться. Ему нужно было что-то сделать, чтобы сохранить свою личность в тайне, а для этого ему нужен костюм. Конечно, он мог бы сшить его сам, но он был бы поношенным, и его обязательно засекли бы, когда он переодевался или возвращался домой под прицелом одной из камер. В конце концов, Тони не понадобилось много времени, чтобы выяснить личность Человека-паука в фильмах о его прошлой жизни. Так что, да, он не мог сделать свой костюм сам, во всяком случае, не сейчас. У него не было технологий, и денег тоже не было. Он был чертовски беден, и не хотел слишком обременять Мэй. Значит, ему нужно было найти альтернативу. Но что, может быть, ему стоит обратиться к древней, но, поможет ли она ему? Это был не фанфик, как те, что он читал в своей прошлой жизни. Это была реальная жизнь. Для него, во всяком случае, и люди были эгоистичны. Что он может предложить ей, чтобы она помогла ему? Питер вошел на склад, когда закончил проверять наличие камер. Питер попал в подвал склада. К счастью, он оказался просторным. Из своих воспоминаний Питер знал, что его укусили день или два назад, прошло совсем немного времени. Хотя он контролировал свою силу, это было потому, что он был очень, очень осторожен. А когда он трахал Гвен, это было из-за его инстинктов или того, что режим зверя взял верх. Вот почему она была в порядке. Но Питеру нужно научиться контролировать себя, чтобы не навредить кому-нибудь. Скажем, как тот насильник. Питер некоторое время плел свою паутину, настраивая ее и изучая свои пределы, связанные с паутиной. Это заняло некоторое время, но его паутина не иссякала, хотя ему казалось, что его запястья горят. Время от времени они также продолжали дрожать. Итак, он был уверен, что предела для его паутины не существует. Его органические железы были такими же, как и любая часть тела. Они уставали, но не переставали работать. Питер мог работать над их улучшением, и это было хорошо. Проверив силу своей паутины и все, что с ней связано, Питер был готов проверить другие свои способности. Глава 05. Силы и навыки Ч2. Питер некоторое время возился в подвале, переставляя обломки и прочее. Например, стулья, столы, мешки, наполненные песком. По какой-то причине, и многое другое. Питер не был уверен, что это за вещи и зачем они здесь, но он полагал, что этот склад принадлежал какой-то теневой банде или что-то в этом роде. Вокруг валялось много сигар, он также нашел несколько пустых бутылок из-под алкоголя, не забывая о презервативах, каком-то оборудовании для тех, кто любит играть во время секса, и множестве других незаконных вещей. Запах в воздухе был подозрительным, бог знал, что было в воздухе, так что Питеру пришлось заняться тяжелой уборкой. Он переставлял вещи то тут, то там, а некоторые вещи переносил на первый этаж выше. Это заняло некоторое время, но Питер смог очистить большую часть подвала. Когда он заработает немного денег и они будут лежать без дела, он обязательно купит такое место, или сделает такое место, для тренировок. Хотя он сделает его лучше, чем это дерьмовое место. После всего этого его тело разогрелось, и он перешел к проверке своих сил. Питер оставил тяжелые вещи, чтобы проверить свою силу. Он поднял несколько обломков, и, конечно же, Питеру было довольно легко их поднять. Он попробовал разные предметы, которые весили больше прежних, и смог поднять их с относительной легкостью. Затем он отправился на поиски арматуры. Ее было много среди развалин. Найдя металлические прутья, он оторвал их от обломков и попытался согнуть их с помощью своей силы. Это оказалось относительно трудно, но все же довольно легко по сравнению с некоторыми тяжелыми вещами, которые он поднимал. После этого он начал бегать по подвалу кругами, постепенно увеличивая скорость, чтобы не потерять контроль, не упасть лицом на землю и не поцеловать на прощание свои зубы. Хотя он был уверен, что они отрастут, поскольку был уверен, что у человека-паука есть фактор исцеления, но у него не было желания пробовать это дерьмо. Подвал был довольно большим и просторным, особенно после того, как он перенес вещи на первый этаж, здесь было много свободного пространства. Конечно, здесь было темновато, но он хорошо видел, так что это ничуть не мешало. Некоторое время он проверял различные скорости и контроль над ними, а также сохранял равновесие тела. Он не хотел падать, спасибо большое. После этого он разогнался и побежал так быстро, как только мог. Этого было достаточно, чтобы он почувствовал, что едет на велосипеде. Он не был полностью уверен, насколько он быстр, но он был уверен, что он быстр, черт. Затем он начал стрелять паутиной по потолку. Много паутины. Затем он спустил оставшиеся висеть стойки вниз. Нацепив часть обломков на нити свисающих паутин, он толкнул их, и они начали хаотично двигаться. Они двигались беспорядочно и хаотично. Питер хотел проверить свое паучье чутье вместе с рефлексами и обостренными чувствами. Питер закрыл глаза и начал пробираться через установленную им самим ловушку длиной в 10 метров. Всякий раз, когда обломки приближались к нему, его тело двигалось само по себе, его разум время от времени выдавал сигналы тревоги, и он чувствовал на щеках шелест ветра, вызванный движущимися обломками. Звук движущихся вокруг него обломков был оглушительным, поскольку из-за закрытых глаз его слух обострился. Он уже пробовал ползать по стенам, когда искал камеры и прочее. Далее последовали его стойкости фактор исцеления, и он не был так уж рад их проверять. Конечно, он хотел их пропустить, но заставил себя, стиснул зубы и позволил обломкам ловушки непрерывно бить его. Это было очень больно, но что ж, он смог убедиться в своей прочности. У него хватило ума заранее снять одежду, так что он остался в одних трусах. Обломки ударяли его снова и снова, и после того, как они остановились, Питер заметил несколько царапин, которые он получил. Его тело было прочным, поэтому он получил лишь несколько царапин. Да и, возможно, он немного помягче относился к себе, просто потому что. Но даже из этого он смог сделать много выводов. Его фактор исцеления был довольно странным, не такой чудовищный, как у Росомахи или Дэдпула, но он был очень даже ничего. В любом случае, он взял свой телефон, который положил на одежду, и проверил еще одно поле. Сверхчеловеческая сила, сверхчеловеческая скорость, сверхчеловеческие рефлексы, усиленные чувства, паучье чутье покалывания, веб-шутеры, органические, ползание по стенам, сверхчеловеческая прочность и фактор исцеления. Питер был уверен, что сможет тренироваться и совершенствовать эти свои способности. Хотя его немного разочаровывало то, что его система не помогала в развитии его способностей. Это была просто система для траха женщин. Но, в общем, были и свои плюсы, так что он не стал бы быть придурком и ругать ее без видимой причины. К тому же, Он не хотел, чтобы система превращала его жизнь в ад неразумными заданиями или квестами. Кто знал, может ли она это сделать, не сделает ли это его жизнь несчастной. В любом случае, закончив изучать свои паучьи способности, Питер пошел дальше и тоже проверил манипуляцию размером. Поскольку он был почти голый, то мог бы сделать это. Он определенно заметил увеличение размера, пока принимал душ. Он был длиннее, толще и жилистее, чем раньше. Хотя он еще не использовал эрекция, ЛВЛ-01, он быстро проверил его, вспомнив, что с ним никого не было. Ну, кроме его системы, конечно. Через некоторое время он смог описать свой навык только одним словом. Сумасшедший. Это умение было сумасшедшим. Он не был уверен, что любая женщина, кроме супер-женщины, сможет справиться с ним с активированным навыком. Тем более, когда его нормальный размер увеличился из-за эффекта манипуляции размером навсегда. Эрекция, ЛВЛ-01, только еще больше увеличивала размер. И не только размер, она делала и некоторые другие сомнительные вещи, когда он пошел дальше и исследовал немного больше. Он чувствовал себя больше в обхвате. В общем, Питеру повезло, что он проверил, как оно работает, а не использовал его, когда трахал кого-то. Это было бы катастрофой. В любом случае, он хотел проверить и режим зверя, но не смог, так как уже использовал его один раз. Он хотел попросить увеличить максимальное использование, но был уверен, что это будет еще более абсурдно, чем навык запах зверя. Хотя режим зверя тогда активировался автоматически, он понимал обстоятельства. Питер сосредоточился на значке и прокрутил вниз до определенного уведомления. Из-за хозяин должен облегчиться через час. Если он этого не сделает, его ждут непредвиденные обстоятельства. Он понимал, что произошло нечто такое, что заставило систему перевести его в режим зверя, чтобы сохранить свою жизнь, трахнув Гвен. Хотя он не был уверен, как трах с Гвен спас ему жизнь, но в любом случае, что это было за... Это была цензура, так что это могло быть что угодно. «Эй, система, что это?» — спросил он свою систему в надежде, что система ответит ему, но, о боже, система не ответила. «Хорошо», — Питер пожал плечами, — «не говори». Он знал, что на систему наложены ограничения, поэтому он понимал, почему система не объясняет. «Кстати, не слишком ли многозначительно называть тебя системой? Могу ли я назвать тебя по имени?» «Нет, пользователь пока не может этого сделать». «Пока, значит ли это, что я смогу сделать это в будущем?» «А, когда система повысит свой уровень?» «Конечно, конечно, Питер может подождать. Он может придумать несколько хороших имен для системы, хотя он даже не был уверен в ее половой принадлежности. Проклятие, ему придется придумать имена для обоих полов». В любом случае, после того, как Питер закончил, он надел свою одежду и снова надел маску, прежде чем начать двигаться. Сейчас он должен был покинуть этот склад. Его паутина исчезнет через несколько часов, если он правильно помнил, так было в фильмах, хотя для него это могло быть иначе, поскольку его паутина органическая. Впрочем, он узнает об этом, когда снова посетит это место. Выбравшись наружу, Питер до смерти испугался, когда услышал звуки шагов, доносившиеся откуда-то изнутри здания.